Спасибо. Я, если позволите, я ваши замечательные аплодисменты, я разделю их на три порции, на три, как бы, на три части. Одну я совершенно нагло оставляю себе. Вторую отдаю Весте Соляниной. А третью, на самом деле не третью, а первую, я отдаю тому, кто уже энное количество лет вот дает нам возможность видеться и встречаться мне с вами и многим другим бардам, а вам с нами. Конечно, я имею в виду Володю Голынского. Спасибо, Володечка. И в заключение тогда я прочту стихотворение. Вот тут находятся давние знакомые моего тестя. У меня был замечательный тесть. Он был крупный ученый. Вообще был замечательный человек. И однажды он попал в больницу. И я, посетив его, уходя оттуда, я написал стихотворение. Мне очень хотелось, чтобы все было, окончилось благополучно. Тогда окончилось все благополучно. Так вот, примите его как мое пожелание вам на все времена. Пока касаются подошвы земли и теплится душа, давайте жить. И жить подольше. И этим воздухом дышать. Давайте в лапе запотелой перо сжимать и молоток, и пиво пить, и дело делать. И женщин брать под локоток, бежать от немощи и хвори, кутить до самого утра, и запах новогодней хвои вдыхать до самого нутра, бокалы осуши и дрызни, безумствовать, мужать, дружить. Давайте жить. Давайте жить. Все остальное – мелочь жизни. Давайте. Спасибо.